Дорогие братья и сестры, позвольте вас всех поприветствовать. Христос воскрес! Присаживайтесь, пожалуйста. Желание моего сердца – предложить вам текст Священного Писания, записанный в Евангелии Матфея, 28 глава. Буду читать пятый текст. Пятый текст из 28 главы Евангелия от Матфея. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого». Братья и сестры, все, кто сюда пришел, я думаю, он ищет Иисуса. Искал когда-то, но я думаю, что мы согласимся с Писанием, что, как и Писание говорит, что он нашел не искавших его. То есть речь идет о нас, язычниках, и Иисус скорее нас нашел. Но, тем не менее, мы сюда пришли для того, чтобы услышать об Иисусе, услышать что-то еще. И когда пришли женщины к гробу, то ангел, зная о том, что они хотят, он сказал: «Я знаю, что вы ищете Господа». Вы знаете, братья и сестры, вот из этой короткой фразы можно сделать очень серьезный вывод. На небе известно о наших с вами поисках. Вот что мы ищем в жизни своей, к чему мы стремимся, что мы хотим увидеть, что мы хотим услышать. Небо об этом знает. Вот пришли мы сюда на место, небо знает зачем, для чего. Какие переживания у нас в сердце есть. И какие вопросы волнуют нашу душу, об этом небо знает. И Бог, в свою очередь, хотел бы предложить нам что-то особенное. Первый брат уже вот так интересно подметил уже деталь, которая описана в 6 стихе 1 псалма, когда речь идет о том, что Бог знает путь праведного. Он знает этот путь, путь нечестивого погибнет, но вот Бог, зная путь праведного, Он хранит праведного на этих путях для того, чтобы поддержать его, хотя и не всегда ему бывает просто, этому праведнику, но тем не менее Бог поддерживает его. И для того, чтобы он успел дело всякое сделать, и для того, чтобы он был сохранен от всякого рода зла, и Бог удивительным образом хранит путь праведного человека. Ну, человека, который праведен, то есть стремится к правде и хочет ее творить. И Бог такого человека хранит. Мы также слышали с вами о том, что вот когда Иисус пришел в тот удивительный вечер к ученикам своим, когда двери были заперты от опасения от иудеев, ученики, понятно, боялись людей, и они, может быть, плотно закрыли даже дверь. И появившийся Иисус, он произнес первую фразу, когда он появился. И эта фраза, вы знаете, очень многочисленная. Это фраза, обратно же, фраза, с которой пришли ангелы в рождение Иисуса Христа. Он пришел со словами: «Мир вам». И потом пришлось ему повторить еще раз: «Мир вам». И вопрос возникает, зачем тогда Господь дважды говорил «мир вам»? Я думаю, для того, чтобы ученики не сильно беспокоились о том, что вот прошли вот эти два дня, за которые они отреклись от Него, за которые вот так вот они где-то в неверии своем не верили тому, что Он воскрес. И больше того, Иисус хотел не только их, но не ругать за то, что они вот так вот поступили, а сделал им даже поручение. И мы слышали об этом, как он это сделал. И больше того, в этом поручении он дал им сопровождающего, а вернее того, который должен был руководить этими действиями. Посмотрите, что произошло после этого вечера. После того, как Иисус вот дунул и говорит: «Примите Духа Святого», не говоря уже о том поручении, которое он определил, но он говорит: «Примите Духа Святого». Собралась вот в этой комнате после воскресения малая горстка людей. Ну, я не знаю, скорее всего, ну, думаю, максимально там собралось 10 учеников. Почему 10? Потому что, ну, я так думаю, не написано этого. Это мои просто так чистые измышления. Ну, Иуды там нет по понятным обстоятельствам. Фомы тоже не было, потому что Писание об этом говорит. Ну, думаю, 10 их, по крайней мере, там было. И когда их 10 только было, а уже видим в день Пятидесятницы, мы видим, что их горницы уже 120. Это уже серьезно, правда же, братья и сестры? И помимо этого, до этого мы читаем о том, что у них было вот такое первое членское собрание, ну, если можно так назвать членским собранием. Еще церковь так и не сформирована, Дух Святой еще не сходил, но тем не менее, вот они собрались. Они собрались вместе для решения вопросов. И решают, кто должен быть вместо Иуды. И ставят людей перед собой, о которых мы совершенно даже не знали, мы о них не слышали. В Евангелии нигде не описано о них, имен, по крайней мере, не сказано. Мы не знали, кто такой Матфей, правда же? Ну, мы не знаем. Мы знали Матфея, как Левия, который сидел у сбора пошлин, но не знали Матфея. Ну, вот появился этот человек, но мы узнали о том, что он был от самого начала. А когда он там был, в какие моменты он там пребывал, очень трудно уловить этот момент. Но тем не менее, посмотрите, благодаря Духу Святому они собрались все, и они решают вопросы, и решают вопросы не просто, а на основании Писания. Написано, встает Петр и говорит, написано, что вот должно заместить того, кто утратил свой жребий, и решает этот вопрос. Это благодаря Духу Святому. Без Духа Святого, братья и сестры, как и правильно уже было подмечено, а эти ученики разбежались, разбрелись бы, и ничего бы не было. Братья и сестры, благодаря Духу Святому, сегодня мы здесь с вами вместе. И вот Дух Святой тоже знает, что мы ищем. И зная это, Бог хочет сегодня каждому из нас что-то сказать. Еще очень важная одна деталь. Третий брат говорил о том, что без любви к Богу мы не сможем с вами ни совершать служение, ни оказать верность Богу. Очень сложно будет это сделать. И Бог хочет, чтобы эта любовь, вот поиск того, чтобы в нас была эта любовь, вот этот поиск тоже в нашей жизни осуществлялся. И Господь очень хочет нам в этом помочь. Я приведу один пример, который, ну, вот так вот где-то запомнился мне. Однажды с одним братом пришлось крепить, ну, потолок из пластика. И мы поставили специальную рештовку, стоим вместе с ним, делаем. А внизу собрались дети. Все, по-моему, их трое было человек, но все они дети одной семьи, все дети одного отца. И старший там братик их, может быть, лет 10, потом поменьше, и маленькая еще девочка. Ну и вот они стоят, смотрят, как мы что-то делаем, и вдруг падает саморез один. Ну это естественно, когда там вверху что-то крутишь, вдруг падает один саморез. Он падает на землю, и вдруг мальчишка этот подбегает, хватает этот саморез и кричит: «Дядя, вам подать?» Ну мы говорим: «Давай». Ну вот он подбрасывает, мы поймали, мы снова крутим, и снова падает. Ну работы-то много. И когда тут раз только, ну, маленькая эта девочка, она с разгона бежит, она хочет подать теперь. И вы знаете, она так бежит и так, ну, нечаянно споткнулась. И так вот, знаете, плашмя прямо к этому саморезу, в эту пыль. Но она так схватилась за этот саморез. Она не обращает внимания на то, что у нее это случилось. Она хочет подать. «Дядя, — говорит там, — вам подать?» «Ну хорошо, давай». «Ну а забросить-то не может». А этот старший: «Давай я помогу тебе». Она: «Я сама хочу». Ну, в общем, согласилась на то, чтобы он саморез подбросил. А нам интересно с ним смотреть, что будет дальше. Она говорит: «Может, еще им один саморез подбросить?» Я говорю: «Ты что хочешь, чтобы она грязная?» Думаю, вообще пошла. И потом падает еще один саморез. И уже средний бежит. И маленькая эта бежит. И этот средний толкает эту маленькую. Она снова падает, плачет: «Я хотела подать, а ты мне помешал». Ну, в общем, в таком плане. И вы знаете, ну, я не буду рассказывать дальше там, что произошло. Саморез этот нам попал все равно. Но я тогда задал себе вопрос такой невольно: а почему они это делают? Вот почему они стоят? Почему они хотят вот помочь? Ну, что движет ими? вот такими маленькими. И их движет что-то, чтобы ну, сделать хоть какую-то пользу, или как рассудить. И мы потом как-то с братом определились в том плане, что, по всей видимости, они, ну вот понимаете, они просто очень любвеобильные, добродушные такие. И у них искренние сердца, и они от этого искреннего всего сердца, невзирая на то, что они вот это грязные такие вот стали, там вымазанные, сейчас придут домой, там мама им, ну конечно, спросит, и может строго, почему они такие, и старшему, наверное, там попадет, почему не уследил за меньшее, ну все будет. Но тем не менее, вот такое вот желание, желание помочь. Друзья, я думаю, это тоже от любви. Вот хорошо, когда у нас будет вот такая вот любовь. Когда, я думаю, к Петру задавался вопрос, как и уже подмечено было проповедником передо мной, не ради соревнования, а ради того, чтобы ты, Петр, первый побежишь, ты, Петр, первый сделаешь быстрее, чем они. Вот ты вот сделаешь это, обратишь на это внимание. И здесь очень важно, чтобы вот этот вопрос нам отнести к себе. Братья и сестры, хорошо, когда мы понимаем это все, но Бог знает наше стремление. Он знает, что мы ищем в Иисусе. И поскольку сам Иисус Христос сказал, чтобы мы с вами вникали в учение, чтобы мы могли вот так вот изучать Писание, и Писание свидетельствует обо мне, говорит Иисус. Я хотел бы вам предложить одно место из книги «Исход», из 12 главы. Я думаю, что вы его хорошо знаете, но я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые детали, которые очень дороги моему сердцу. И мы с вами порассуждаем уже непосредственно об Иисусе Христе в свете пасхальных событий, которые касаются уже нас с вами. Хотя это событие очень древнее. 12 глава, книга «Исход». Буду читать с 3 текста. «Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца, братья и сестры, речь идет об установлении Пасхи, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного ангца из по семействам, по ангцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест ангца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на ангца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть закулят его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей и домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть чесла ваши будут припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня». Братья и сестры, об этой Пасхе Бог установил в израильском народе, что это во времена вечные должны они делать до сегодняшнего дня. Мы понимаем, что Пасха – это Христос, закланный за нас. Но я хотел бы ваше внимание обратить на некоторые детали той Пасхи, которая была в Ветхом Завете, то есть то определение, которое Бог давал. И мы давайте немножко вот сравним с нашим временем. И тем не менее, больше того, где вопросы стоят о нашем Спасителе Иисусе Христе, ведь мы ищем Его, правда же, чтобы нам где-то определиться, как нам правильно поступить и в нашей жизни, и что Он сделал для нас. Посмотрите одну очень важную деталь. Значит, прежде всего, этот агнец должен быть выбранный из всего стада, он должен быть без порока. И определенное время он должен был храниться. То есть его выбрали в один день, потом он 10 дней его кормят, а потом, ну, где-то стоит, а потом особые какие-то еще вот 3 денечка. В эти три денечка он, значит, не должен, по всей видимости, был, ну, скоро жертвоприношение. Не знаю, может быть, его по-особому кормили, может быть, не кормили. Здесь ничего не написано по этому поводу. Но вопрос весь в том, что он был вот отделен, и он должен был предназначен к жертвоприношению. И я на первое, что хотел обратить ваше внимание, это заколоть этого агнца должно было все общество Израилево. Вот собрались они семьей, или там две семьи, три, и они все должны присутствовать при заколании этого агнца. О чем это говорит? Это говорит о том, что они должны были быть участниками все того, что этот агнец сейчас, у него жизнь закончится. Они все должны были это видеть. Братья и сестры, не всем приятно, когда умирает животное. Я вам скажу, мне не совсем приятно. Однажды мне пришлось участвовать при там заколании одного животного. Этого животного закололи, а потом, ну, и меня чуть так тоже чуть до кровати еле довели. Ну, это... А тут надо было присутствовать при этом. Но не все, на этом еще не закончилось все. После этого, значит, нужно было взять кровь этого агнца и помазать косяки дверей, то есть вот два откоса и перекладину сверху. Причем нужно было это сделать с внешней стороны, чтобы ангел, когда подходил, он видел кровь, и он тогда не будет заходить сюда, в этот дом. Все, кто заколал этого ангца, они должны были испечь этого ангца, и причем здесь написано не просто так, знаете, вот очень, ну, в общем, аккуратно снять с него кожу, значит, внутренности ему все, значит, тоже удалить. Нет, здесь написано, что с внутренностями. И вы знаете, когда с ногами, с внутренностями, с головой, и вот здесь у меня возникло сразу, вы знаете, много вопросов у себя внутри. Братья и сестры, во-первых, это очень удивительный прообраз того, что Иисус, Он был полностью был заклан за нас. Не часть Его тела, а весь. Он весь был на жертвеннике. Весь до конца, понимаете, Он весь был для того, чтобы спасти меня. Весь. Это одна сторона. Вторая сторона. Вот эта жертва за грех, она была, я вам скажу, не совсем приятной. То, что там горькие травы были, пресный хлеб, это, я думаю, горькие травы, наверное, для того, чтобы, ну, немножко, как бы, пригорчить вкус. А с другой стороны, мне кажется, от этой жертвы было не совсем все приятно. Я не знаю, кто из вас видел когда-нибудь паленую шерсть, вот с кожей. Имеет ли это представление, ну, как вот вы воспринимаете это? И я вам скажу, что это не совсем приятно. Тем более с внутренностями, когда на огне все испекается, в этот момент есть такие, ну, элементы в органах внутренних, таких как желчь, там еще некоторые моменты, которые, понятно, что кровь слитая, но вот растекаясь желчь по внутренностям, это мясо уже потом очень трудно кушать, очень трудно. И я представляю себе, что вот как им было тяжело, им надо было его есть. И если Бог говорит, если вы его не съедите, тогда его сожгите. Но сжечь его нужно было под самое утро. А так всю ночь они должны были готовыми быть. Посохи здесь, обувь на ногах здесь. А представляете, там и дети, они и спать хотят. Детки, не спите, не спите. Нам надо кушать вот этого агнца. Да как же его кушать? Вы знаете, братья и сестры, однажды, по милости Божией, мне пришлось быть очень короткое время в Туркмении. И, ну, у брата там, где мне пришлось быть, за забором его соседи, и у них какой-то праздник был. Не знаю, какой праздник, но типа дня рождения какого-то из сыновей, он там достиг какого-то возраста, и они там собрались. Вот, ну, я не знаю, что, с чем это связано и как оно там проходит, но знаю точно, что они, значит, привезли с собой барашка одного, и, значит, это все с таким весельем, улюлюканьем, там совсем машины эти подъехали к двору, значит, и я спрашиваю брата, а что это такое? Так, говорит, у них там день рождения какой-то, сестра, вот жена брата, она в хороших отношениях была с женой хозяина, ну, и она сказала, что у нас там день рождения, будут гости. И вот, вот эти люди, они собрались, а через забор, он хотя и высоковатый, но иногда, так вот мы когда там что-то делали, но иногда было видно, ну, что они там во дворе делают. Это не потому, что нам хотелось подсмотреть, а просто вот ходишь так и невольно там взглядом туда бросишь и дальше занимаешься своим делом. И вот вы знаете, посредине сели четыре мужчины, ну, там вино, там все как у них положено, но они, значит, четыре эти мужчины, там иногда дети подбегут, но они вот этого барашка, наверное, часа за три, за четыре съели. И когда вот это все у них там закончилось, мы сели вечером с братом, я говорю, слушай, как ты думаешь, а вот этого анца они бы смогли за это время съесть? Братья и сестры, я думаю, что вот то, что было в эту ночь, это прообраз и нас с вами. Вот такие мы, горькие. Вот все вот это Богу пришлось взять на себя. Для того, чтобы вот эта горечь, чтобы ты, когда там находишься в Египте, в мире понимал, насколько это горькая жизнь, чтобы ты туда не захотел возвращаться больше. А Христос, Бог хотел показать вот это все. И говорит, вот так вот вы мне достались, вот так достались. Смотри, человек, не возвращайся больше туда, в этот Египет. Не ищи там больше ничего. Вот такая эта жизнь, вот так ты мне достаешься. И действительно, когда Иисус пришел, братья и сестры, Он испил вот эту чашу до дна. Он взял вот эти грехи наши на Себя. И поверьте, Ему было далеко не сладко от того, когда Он это все делал. И Ему нужно было это сделать для того, чтобы ангел-губитель прошел уже мимо нас с тобой. И если сегодня Иисус, Он дает милость такую, что косяки дверей нашего сердца помазаны Его кровью, братья и сестры, то мимо такого человека пройдет и суд, и смерть. Почему? Потому что Писание говорит о том, что верующий в Меня на суд не приходит, говорит Иисус Христос. Верующий в Меня не умирает. Братья и сестры, вот такую удивительную милость оказал для нас Господь, потому что Христос – Пасха наша, Он закланный за нас. Еврею, который выходил из Египта, дословно слово «Пасха» оно переводится вроде так, как «прошедший мимо», то есть, когда ангел-губитель проходил мимо. А пройти мимо – это значит, помилованный остался. Вы знаете, братья и сестры, вот люди, которые должны были там находиться, внутри дома, ангел не заходит в дом. Но я задал сам себе вопрос, как вы думаете, братья и сестры, а если бы они были не припоясаны, без посоха, не обутые, что бы было с ними? Или анца вот этого, ну, поджарили, смотрели, ну, испекли, вернее. Да ладно уже, дело к 2 часам ночи, давайте его в огонь спалим и на этом все. Нет, нужно было до утра. И если бы какой-нибудь, вот, значит, такой разумный рационализатор попался, да зачем это неудобная обувь, ну, в обуви стоять, ну, посох, ну, к чему? Братья и сестры, а я думаю, что проблемы были у этих людей, и очень серьезные. Они понимали, что если ангел-губитель пойдет, и я в точности не исполню вот это слово, будут очень серьезные последствия и трудности. братья и сестры, очень важно, чтобы мы знали об этом, что Бог хотел бы, чтобы и мы с вами, тогда, когда мы говорим о Пасхе, когда мы говорим о событиях, которые происходят вокруг нас, то, что сделал для нас Иисус, чтобы мы старались в точности исполнить Слово, которое Он говорит по отношению к нам. Это очень важно. Что ты ищешь, Бог знает. И если я ищу Господа, братья и сестры, Бог обязательно научит меня точности исполнения Писания. И обязательно подойдет и мне скажет, тогда, когда у меня не получилось, Он обязательно мне скажет: мир вам, мир вам. И посмотрите, больше того, Христос не только умеет прощать нам провины наши, тогда, когда у нас что-то не получилось, Он даже может нам давать и поручения, любя, чтобы мы с вами могли и пойти. Пойти и делать дело. Богу это очень важно, потому что Он хотел бы, чтобы вот этот праздник сам, он был праздником для нас светлым в том плане, что Бог благоволение свое к нам проявил, в том, что Он не хочет вспоминать наших преступлений, не хочет вспоминать наших грехов. Он хочет, прощая нам, предложить нам путь, по которому мы пошли, и этот путь праведного, и чтобы мы искали Господа. И небо знает, что мы ищем Бога. И Бог обязательно поможет, братья и сестры, пройти этот путь. И поэтому, заканчивая свое слово, я хотел бы предложить. Мы сейчас будем молиться с вами. Мы много с вами слышали то, что Господь сегодня предлагает нам. И я хотел бы повторить основные выводы, которые очень важны для нас. Прежде всего, небо знает о том, что мы ищем. И Он бы хотел, Господь, чтобы мы искали Господа, чтобы во всех путях, намерениях своих мы Его искали, чтобы мы Его искали в соблюдении Слова, чтобы мы искали Его в верности Ему, в любви к Нему, как мы уже слышали, чтобы мы искали Его в том, чтобы вместе с вами то поручение, которое дает Господь, постараться исполнить, и чтобы мы стояли на пути праведных, потому что Бог знает этот путь. И Он благословит наш путь, и Ему за это пусть будет вечная слава. Аминь.